Подбородок и лоб у нее тоже округлые, носик вздернутый, волосы светло-каштановые, очень тонкие и растут низко на висках, на щеках кудряшки, а на затылке и на белую, очень белой изящной шее непослушные завитки. Комнатное растение. Профили у нее были асимметричные. Правый томный, сентиментальный, кошечка спит. Левый хитрый, настороженный, кошечка кусается. Разговаривая, она вздергивала верхнюю губку, так что обнажались острые клычки. И она-то подумала, худо будет, если она вцепится. Как они были различны! И все же обе с первого взгляда узнали друг в друге отца. Его взгляд, светлые глаза, его лоб, складка в уголках рта. Анетта, оробевшая, напряженная, овладела собой и произнесла свою фамилию холодным от волнения тоном. Сильвия, не прерывая ее, не сводила с нее глаз, а потом преспокойно сказала, вздергивая губку в недоброй улыбке, «Я и так это знала». Анетта вздрогнула. «Каким образом? Видела вас? И часто? С отцом?» Она запнулась перед последним словом. Может быть, из злорадного чувства ей хотела сказать «с моим отцом», но она этого не сказала, из насмешливого сострадания к Анетте, читавшей по ее губам. Она-то все поняла, отвела глаза, вспыхнула от унижения. Сильвия ничего не упустила из виду. Она смаковала ее смущение. Она продолжала говорить с важностью, не спеша. Рассказала, что на похоронах была в церкви, забилась в уголок и все видела. Она вела рассказ певучим голоском, произнося слова чуть в нос и не обнаруживая никакого волнения. Да если она умела видеть, то Анетта умела слышать. И когда Сильвия кончила, Анетта подняла глаза и спросила, «Вы очень любили его?» Ласково посмотрели друг на друга сестры. Это был лишь миг. Тень ревности скользнула в глазах Анетты, и она продолжала. «Он очень любил вас». Ей искренне хотелось доставить Сильвии удовольствие, но в голосе, помимо воли, прозвучала досада. А Сильвии показалось, что она уловила покровительственную интонацию. Ее лапки выпустили коготки, и она сказала живостью, «О да, он меня очень любил». Помолчала, а потом со снисходительным видом выпалила. «Вас он тоже очень любил. Он часто говорил мне об этом». Руки Анетты сильные. Большие нервные руки дрогнули, пальцы сжались. Сильвия смотрела на них. Чувствуя, как подступает к горлу комок, Анетта спросила. «Он часто говорил с вами обо мне?» «Да, часто», — подтвердила Сильвия с невинным видом. «Вероятно, это было неправда». Но она-то не знала, что такое лицемерие, и верила людям. Вот почему слова Сильвии ранили ее в самое сердце. И так отец говорил с Сильвией о ней. Они говорили о ней вместе, а она же до самого последнего дня ничего не знала. Была так уверена, что он ей доверяет, а он обманул. Он все утаивал от нее, но даже не знал о существовании сестры. Непостоянство, несправедливость подавили ее. Она почувствовала, что побеждена. Но показывать ей это не хотелось. Она поискала оружие, нашла его и сказала. «Вы очень редко видели его за последние годы». «За последние годы, да», — поневоле уступила Сильвия. «Разумеется, он же болел, его взаперти держали». Наступило враждебное молчание. Обе улыбались, обе сдерживали досаду. Анетта суровая и надменная, Сильвия двуличная, ласковая и жеманная. Они считали очки, прежде чем продолжать игру. Анетта утешала, что она все же получила преимущество, хоть и незначительное, но в глубине души ей было стыдно за свои дурные мысли, и она постаралась повести разговор более сердечным тоном. Она сказала, что ей хотелось бы сблизиться с той, в ком возродилась частица отца, но помимо своей воли Она устранила различия между ними, подчеркнула, что она в привилегированном положении.